Кружились головы от таких слов. Завтра поздно. Кровью наливались глаза. Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке, седой, запретный, верломный, полный золота. На стенах у пушек ни одного пушкаря, будто вымер. И высоко плавающие коршуны над Кремлем. Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы, донеслись их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Его не пускали, размахивая широколезвийными бердышами. Наседая, он вздернул коня, вырвался, потерял шапку и бешено помчался по плавучему мосту. Между досок брызнула вода. Цок-цок-цок! Тонконогий конь взмахивал весело гривой. Тысяча народа затихли. С того берега раздался одинокий выстрел по скачущему. Врезавшись в толпу, он вытянулся на стременах. Кожа двигалась на сизо-обритой его голове. Длинное, длинноносое лицо разгорелось от скачки. Задыхаясь, он блестел карими глазами из-под широких, как намазанных углем, бровей. Его узнали. Толстой! Петр Андреевич! Племянник Милославского, он за нас! Слушайте, что он скажет! Высоким срывающимся голосом Петр Андреевич крикнул: «Народ! Стрельцы! Беда! Матвеев да Нарышкины только что царевича Ивана задушили! Не поспеете, они и Петра задушат! Идите скорее в Кремль, а то будет поздно!» Заворчала, зашумела, закричала толпа, ревя кинулась к мосту, заколыхались тысячи голов. Завертелся среди них белый конь Толстого, заскрипел мост, опустился, бежали по колено в воде, расталкивая народ, молча. Озверелые проходили сотни за сотней стрельцы. Где-то ударил колокол бум-бум-бум, чаще, тревожнее. Отозвались колокольни, заметались колокола, и все 40 сороков московских забили набат. В тихом Кремле, кое-где блеснув солнцем, захлопнулось окошко, другое.